«Где ты был?» По праву замкэпа напустился Вадим на Теодора. Насчет борделя капитан ошибся. «Коноплю на вязку носил», — беспечно отозвался парень. «Чего?» Пилот приосанился, покрепче прижал к себе горшок и принялся с умным видом объяснять. «Конопля — двудомное растение. Мужские и женские цветки формируются на разных особях, и в период размножения пыльца разносится ветром на расстоянии до 12 километров». «Спасибо! Я знаю, как разводят эту чертову траву!» — сердито перебил Вадим. «Откуда?» — живо заинтересовался Тед, явно горя желанием обогатить свой и без того немалый опыт. «Из полицейских лекций по борьбе с наркотиками», — отрезал спецагент. «И стоило ради этого черт знает где шляться. Достаточно выставить горшок на трап. В этой дыре до ближайшей плантации 100 метров не будет». «Еще чего?» — ужаснулся Теодор. «Мало ли что и откуда на мою девочку прилетит. А так я списался с несколькими заводчиками, посмотрел фотки их мальчиков и выбрал самого симпатичного, пышного такого, зеленого. Они друг другу сразу понравились». Пилот нежно покачал горшок в руках. «Одно хорошо. Из тех же лекций Вадим знал, что опыленная конопля начинает производить семена, а не столь любимые наркоманами шишки. Правда, теперь действия парня подпадали под более суровую статью о разведении, зато личного употребления уже можно не опасаться. Чуть попозже принесли Полину. Не труп и не мертвецки пьяную, а в самом буквальном смысле в качестве карточного фанта. Правда, как именно ее нести, игроки не договаривались, поэтому с хохотом и гиканьем волокли победительницу вчетвером за руки и за ноги». «А если бы они тебя обыграли?» — нервно поинтересовался Вадим, когда приятели торжественно сгрузили девушку у подножия трапа. «Это невозможно!» — торжественно объявила Полина, и спецагент понял, что она все-таки немного выпила. Вскоре и доктор с киборгом подтянулись. «Где капитан?» — нетерпеливо поинтересовался Вениамин, заходя в пульто-гостиную. «У нас есть кое-какие новости». «У меня тоже», — живо откликнулась зоолог. «Станислав Федотыч!» «Его пока нет». Спецагент машинально обернулся к капитанской каюте и вздрогнул, обнаружив у себя за спиной невесть, когда вернувшегося и как подкравшегося Михалыча. «А куда он пошел?» — насторожился доктор. «Понятия не имею», — с досадой бросил Вадим, понимая, что контроля над ситуацией у него нет и не предвидится. Рядом со Станиславом спецагент продолжал чувствовать себя простым бойцом, которому, конечно, позволено высказать свое мнение насчет хода операции, но получить в ответ лишь ободряющее похлопывание по плечу. «Докладывайте пока мне, что узнали». Команда смущенно переглянулась, вроде как и не имея ничего против Вадима, но желая доложиться лично капитану. «Извините, мне в туалет надо», — первой нашлась Полина. Поскольку санузел на корабле был только один, Тед хлопнул себя по лбу, вспомнил. «Черт, я ж коноплю забыл полить!» И тоже смылся. «Мы лучше Стаса дождемся, чтобы по два раза не пересказывать», — деликатно высказался за остальных Вениамин. «Думаю, он скоро придет». Вадим проглотил еще одну метафорическую пилюлю и всерьез задумался о реальной. Станислав тем временем сделал два важных дела. Отписался поставщику друга желудка, извинился и перевел ему деньги, а потом удачно продал большую часть сосисок какому-то мутному типу, которому срочно понадобился провиант. Тип так многозначительно ухмылялся и подмигивал, что капитану начало казаться, будто он даже не украл эти сосиски, а кого-то убил, перекрутил на фарш и спрятал улики под синтетической шкуркой. Но главное, финансовую дыру удалось заткнуть. Карта джекпота, если, конечно, кому-нибудь в голову пришла бы идея ее составить, напоминала трехмерную паутину или изъеденное червяками яблоко. В начале освоения на астероиде что-то добывали, но быстро забросили, а шахты остались. Потом их углубили, расширили, разветвлили и накачали техническим воздухом. вроде как и содержавшим нужный процент кислорода, однако разнюхать его удавалось не сразу. Местные старожилы иронично называли это «запахом родины», а самые сентиментальные набирали его в бутылки перед вылетом, в пути успешно используя вместо нашатыря. Гравитаторы тоже стояли не везде, и по снижению силы тяжести можно было определить, как далеко ты ушел от основных тоннелей. Станислав знал эту фишку, но все равно слегка заплутал и полчаса спустя внезапно очутился у входа в кантину. «Ну, раз уж я здесь, надо заглянуть, проверить, как там Полина», — решил капитан. Веселую компанию, собравшую вокруг себя половину посетителей бара, Станислав увидел сразу. Полине как раз пошла карта, и на капитана обратил внимание только однорукий бармен. «Плеснуть вам какого-нибудь пойла, Кэп?» — подобострастно поинтересовался он, протезом клешней выхватывая с подноса стакан почище. «Пойла не надо», — возразил Станислав. «А тоника со льдом, пожалуй». Бармен кивнул и засуетился, словно ему заказали десятислойный коктейль, хотя в подобных случаях обычно с издевкой интересовался. «Может, тебе еще молока налить, дедуля?» К старому армейскому транспортнику на джекпоте действительно относились странно. С одной стороны, космический мозгоед, вызывающий, откровенно дружил с законом. Как в лице бывшего пирата Роджера Сакаи, так и вообще. Все знали, что предлагать этим ребятам контрабанду бесполезно. С другой, периодически откалывал такие номера, что не выходил из топа местных баек, заслужив статус не то местной достопримечательности, не то городского сумасшедшего. Так что, когда к облокотившемуся на стойку Станислава с двух сторон подошли крепкие ребята, а бармен на полусогнутых отполз в сторону, непроизвольно пощелкивая клешней, капитан очень удивился. «В чем дело, молодые люди?» — с ледяной вежливостью осведомился он. «Да ничего. Мы так». Смутившиеся громилы отодвинулись на полметра. «Вы допивайте. Мы подождем». Несмотря на это любезное предложение, Станислав со стуком поставил стакан на стойку и повернулся к тому, что помассивнее. «Но...» «Айзек приглашает вас в гости». Громила честно попытался напрячь лицевые мышцы, отвечающие за добродушную улыбку, но за отсутствием практики они сильно атрофировались. «Кто?» Так называемые молодые люди порядком растерялись. Главного скупщика краденого тут знала не только каждая крыса, но и каждая клякса плесени. «Крупный офшорский бизнесмен», — наконец деликатно сформулировал второй посланец. «Хочет сделать вам интересное предложение». «Что? Прямо сейчас?» «Ага». Виновато, но непреклонно подтвердил громила. «Мы вас того... проводим». Станислав внутренне скривился. «Интересное, скорее всего, означало криминальное. А отказов местные бизнесмены не любили. Ладно, в крайнем случае можно туманно сказать «я подумаю» и смыться». «Хорошо, пошли». Согласился он, залпом допил тоник и так поморщился, что бармен не посмел заикнуться об оплате. Бизнесмен оказался крупным в буквальном смысле слова. Матерый офшор на голову ниже человека, зато вдвое массивнее. Длинная лохматая шерсть странно контрастировала с потертой, выцветшей ермолкой и таким же пиджаком. Станислав знал, что у него тоже есть какое-то дурацкое название, но никак не мог его вспомнить.